Глава 47. «Слава!» Веду пальцами по мужской груди, зная, что муж не спит, просто лежит с закрытыми глазами. Отзывается он, перехватывая мою ладонь и поднося к губам. «Надо к бабуле съездить. У тебя же сегодня выходной?» Спрашиваю, хотя об изменении планов муж наверняка бы мне сказал. «Ты же ее знаешь. Она сама ни за что не попросит о помощи. Хоть я и звоню ей каждый день. Она уверяет, что все хорошо, но надо и продуктов купить, и посмотреть, может, по дому что сделать. Конечно, съездим». Слава, наконец, открывает глаза. «Надеюсь, с твоей сестрицей мы там не столкнемся, хотя она сейчас вроде смирная, больше от нее ни слуху, ни духу». Зря он напомнил Олесе. Тоже переворачиваясь на спину и рассматривая потолок, вспоминаю все, что натворила сестрица. Хотелось бы забыть, вычеркнуть. Но, к сожалению, память не стереть. А может, и к лучшему. Все-таки именно наш жизненный опыт, все, что мы пережили, и делает нас теми, кто мы есть. А я себе нравлюсь. Пусть и совсем пережитым за плечами. И в наших отношениях со Славой тоже что-то изменилось. Они будто стали глубже, старше, мудрее. Хотя мне и до этого казалось, что у нас идеальный брак. Но всегда все переходит на новый уровень. Да. Через проблемы, недопонимание, неприятие. Главное — сделать шаг вперед, а не топтаться на месте или отступать. Что не развивается, то деградирует. Поднявшись, иду в душ. Через пару минут ко мне присоединяется Слава. Поэтому с завтраком и поездкой к бабушке приходится повременить. Выбираемся только к полудню, и, конечно, предварительно я звоню бабуле, чтобы сообщить о нашем приезде. Она уверенно говорит, что Леся точно к ней не приедет. Сестрица вообще пропала со всех радаров. Даже ее родители не знают, где она сейчас. Заезжаем в торговый центр, где меня так и тянет к детским магазинам. Понимаю, что времени еще предостаточно, надо заняться в первую очередь кейтерингом, но эти милые маленькие бодики, пинетки, крохотные носочки и чепчики... Я даже полребенка не знаю. Правда, уверена почему-то, что первым будет мальчик. Первым? А вот это уже новая мысль. Я даже останавливаюсь, когда понимаю, о чем думаю. «Аню, ты чего?» Слава делает пару шагов вперед и замечает, что у меня ноги к полу приросли. «А ты сколько детей хочешь?» — спрашиваю я. «Неожиданный вопрос посреди торгового центра», — улыбается муж. «Сколько родим, столько и воспитаем. Хотя моя жена становится бизнес-леди, ее вряд ли посадишь дома в бесконечный декретный отпуск». Главное — правильно распределять время. Наконец отмираю я, и мы продолжаем идти к выходу. И тогда время найдется на все. Бизнес-леди меня еще рано называть. Да, как и говорил Слава, документы оформить не так долго, но впереди еще столько всего. И самое невыносимое, как сказал муж, — это проверки. Санэпидемстанция, МЧС и бог еще знает кто. Но я совсем справлюсь. А сейчас не терпится рассказать бабуле о своем деле. Она встречает нас во дворе, наверняка опять услышала, что машина подъехала. Только почему бабушка будто испугана? Галина Федоровна. Слава тоже замечает, что с ней что-то не так. «Детки, простите!» — вздыхает бабуля. «Я не знала, что она приедет!» «Леся!» Догадываюсь я и вижу, что муж тоже все понял. Ну, не разворачиваться и не уходить же сейчас. Может, как-нибудь переживем нахождение с ней в одном доме? Идемте, Галина Федоровна. Решает Слава и уверенно направляется в дом. Не надо мерзнуть. Леся сидит на кухне, глядя в окно. Наверняка видела, как мы входили, да и бабушка должна была сказать, что мы собираемся приехать. У сестрицы словно чуйка. Она оказывается здесь именно тогда, когда приезжаем мы. Муж упорно игнорирует Лесю. Даже не здоровается, когда вносит пакеты на кухню и начинает разбирать. Я лишь киваю, но привет из себя выдавить не могу. Бабуля опять причитает, что мы столько всего накупили, ей не съесть, испортится. Денег же хватает. У сестрицы все же не получается промолчать. «Аня». Слава в упор не замечает сестрицу. «Ты бы рассказала Галине Федоровне о своем новом деле». При Лесе не особо хочется, но уходить она явно не собирается, а бабушка уже начала расспрашивать и явно разволновалась. Конечно, я успокаиваю ее и начинаю говорить о кейтеринге, сама не замечая, как вхожу во вкус. Речь становится эмоциональной, я смеюсь, глядя на удивленное лицо бабули, даже забываю о присутствии сестрицы. Планами пока не делюсь, хотя фантазии у меня ого-го. Говорю только о том, что уже сделано. Естественно. Первый комментарий, конечно, от Леси. А бабуля молчит, но улыбается. Когда твой муж известный в городе адвокат, то можно хоть каждый месяц тратить деньги на свою блажь. Кейтеринг, усмехается. Лучше бы на себя потратила. Шмоток новых прикупила. Белье какое сексуальное. А то скучная ты, Аня. Олеся. Слава едва сдерживается. Ты бы заткнулась. Наверное, лучше не заниматься любимым делом, а продавать детей и пытаться затащить мужа сестры в постель. Вот это как раз в твоем духе. Себе бы нашла занятие по душе. Может быть, и не была бы такой стервой. Улыбка с бабулиного лица слетает моментально, а я понимаю, что муж рассказал и о том, о чем она не знала. В доме такая тишина, что у меня в ушах начинает звенеть. «Бабушка!» — беру ее за руку. «Галина Федоровна». Слава кладет руку ей на плечо. «Так». Бабуля поднимается. «Ремня у меня нет. А ведь я догадывалась. Думала, старческий маразм накрывает. Не хотелось верить, что моя внучка на такое способна». Не знаю, то ли о ребенке, то ли о постели бабушка, но выглядит она грозно. «Пошла вон отсюда!» Леся такого поворота явно не ожидала. Растерянно смотрит на нас всех. Видимо, даже у нашей старушки есть предел. Раньше она только удрученно качала головой, если ей что-то не нравилось, а сейчас дошла до крайностей. «Бабуль, ты чего?» Леся как будто действительно не понимает. «Пошла вон!» Повторная фраза звучит еще более угрожающе. «Олеся Валерьевна, рука у меня тяжелая, так что выметайся, пока я не вышла из себя». «И черт с вами!» Ворчит сестрица, поднимаясь, и с видом вдовствующей королевы проносится мимо. «Ну вы, Галина Федоровна, даете. Даже я испугался». Слава пытается разрядить обстановку, и у него это получается. «А теперь рассказывайте мне все!» Все так же грозно просит бабушка. Мы с мужем, переглянувшись, понимаем, что надо. Чтобы точно, больше не было подобного.